Глава 6. Царь горы. Можно было предположить такой результат и заранее, но в любом случае тихое, незаметное место для появления того стоило. А с одним незапланированным незнакомцем я точно справлюсь. Начинаю медленно к нему приближаться, чтобы его тело попало в радиус действия амулета, и я бы смог, не вызвав ненужного внимания, его аккуратно спеленать и обездвижить. Еще два шага, один, готов. Выпускаю в его сторону миллионы мельчайших частиц металла, которые, достигнув противника, соберутся в кокон, и в этот самый момент безучастное, казалось, тело взорвалось вихрем движений. Появившийся как будто из воздуха огромный двуручный меч развеял мою атаку, а тело тут же покрыли доспехи. И видно только горящие яростью глаза. Интересно, а считается ли это у демонов признаком дурного тона пробираться в чужие спальни посреди ночи? И будет ли отягчающим обстоятельством то, что недавно вы этого демона еще и обманули, а, возможно, еще и подставили? Здравствуй, Лулу. К ней мне не пробиться без боя, но комнату вроде удалось изолировать, так что подмогу ей не вызвать. Ты? Я вызываю у нее стойкой ярости, или это просто игра? Следовало догадаться, что ты можешь не ограничиться теми местами, где оставил следы. Как ты здесь очутился? Пусть это останется секретом. Если не получится с первого раза, хотелось бы оставить возможность воспользоваться гостеприимством этого дома еще раз. Твоя аура. Элулу и не думала слушать мой ответ. Она обрывается. Значит, скрывающий амулет. И откуда у обычных людей такие игрушки? Пусть это останется секретом. Повторяюсь, но не говорить же, что просто удачно нашел его и теперь пользуюсь напропалую. Чего ты хочешь? Странно, что она не напала. Значит, все-таки договориться в ее интересах. Только сейчас я понял, что если бой начнется, скрыть его следы мне не удастся. Элулу придет помощь, и мои шансы продержаться до обратного телепорта окажутся не очень велики. А ведь она это понимает, но не показывает. Хочет, чтобы я чувствовал свое мнимое превосходство. Надеется, что я расслаблюсь и расскажу больше, чем, возможно, стоило бы. Я хочу начать войну. Кажется, мне удалось ее удивить. Начинай. Мне от этого какая польза? Вот до чего ж я люблю прагматичных женщин, то есть демонов. Будет зависеть от результата. Ты меня сейчас отведешь на территорию Лилиту. Я ставлю флаг. Она посылает демонов, чтобы меня уничтожить. Если я продержусь и накоплю энергию на активацию класса повелителя, то мы возвращаемся к нашему предыдущему договору. Если нет, то, я думаю, ты сможешь обратить смерть врага-повелительницы на своей территории в свою пользу. Стоило ли ей столько рассказывать? Не знаю, но другого способа склонить ее к сотрудничеству в голову просто не пришло. Откуда ты узнал про флаги? Ее меч все еще направлен в мою сторону, но напряжение из тела уже ушло. От твоего солдата. Интересно, каково сейчас Асарте в плену? На мгновение мысли скакнули в сторону. Что ж такое, никогда не получается до конца сосредоточиться на чем-то одном. Мысли как наркотики. Раз попробовав, хочется все больше и больше, и увеличив дозу, уменьшать ее уже чертовски скучно. Значит, Асарта? Она впивается в меня взглядом, как будто пытаясь найти какой-то ответ. Хорошо, я согласна. Дай мне руку, я перенесу нас отсюда. И возвращаю тебе право призыва. Не подумай, что я в тебя решила поверить. Мне ближе второй из предложенных тобой вариантов, но так нам будет удобнее общаться на расстоянии. Не хочешь выставлять на показ наше знакомство? А ведь действительно, пока нашу связь не отследить. Даже сейчас о моем появлении здесь знает только она. От здоровой предусмотрительности еще никто не умирал. Мне показалось, или она улыбнулась. И тут же уже настойчиво и жестко. Руку! Если бы мне это предложил обычный человек, то разум нашел бы миллионы причин ему не доверять. А вот с теми, кого мы не понимаем, как-то проще. От них, несмотря на все творящееся вокруг, почему-то ожидаешь лучшего. Вот он, абсолютный и иррациональный идеализм. Нам просто хочется верить. Как в замедленном кино, протягиваю руку вперед и касаюсь ее чуть теплых пальцев. Латная перчатка исчезла, открывая их для меня. Никакой магии. Просто другое живое существо. Судорожно выдыхаю, и тут же меня подхватывает поток магии и переносит на равнину Инферно. На этот раз все неуловимо отличается от того, с чем я сталкивался раньше. Пытаюсь проанализировать, что же именно меня смущает, и тут же на меня обрушивается целый ворох открытий. Если присмотреться, то в окружающей меня пустыне можно заметить колеи, покрытых пылью дорог. Изломанная линия горизонта оказывается огромной крепостной стеной, а причудливые облака вдалеке — это горы, покрытые наростами строений. Если в том инферно, что я знал, все дышало хаосом и свободой, то тут чувствовалась жизнь и порядок. На секунду почувствовал себя одним из варваров, забредших под стены Великого Рима, но тут же одернул себя. У меня есть дела, у меня есть цель, и те же варвары в итоге тот Рим и разрушили. Примере Сангри. Создать флаг войны. Активировать. Вот и все. Пути назад нет. Ты сумасшедший, раз все-таки решился на это. Прозвучал в голове голос Элулу. Она, как и сказала, со мной не отправилась, оставшись наблюдать чуть в стороне. Но откуда столько восхищения в ее голосе? Или я чего-то не знаю? Встречай первую волну. Это стандартная дежурная смена. Проблем быть не должно. А вот дальше все уже будет зависеть от тебя. В этот момент на расстоянии 50 метров в пространстве вспыхнула арка портала, и из нее появились 13 существ. Где-то я уже сталкивался с числом 13 в инферно. Мелькнула мысль и тут же пропала, уступив место более практичным. Две еще более бронированные, чем встреченные мной ранее версии мясника, 4 демона-пушки, похожие на командира отряда, разрубленного Элулу в подземелье во время нашего медного похода, и 7 обычных демонов-стражей. Какой же у них все-таки уровень карт? Интересно, но пока разобраться не получается. Слишком компактно держатся, слишком хорошо себя контролируют. В этот момент началась трансформация. 4 пушек переходила из походного строения организма в боевое. Тело вытягивалось, пропадали лишние части, вроде рук или ног, и вот на меня уже смотрят пасти жерла. Залп! Одновременно с ним мясники срываются с места, устремляясь в рукопашную. Стражи же остаются прикрывать пушки. Слишком уж те беззащитны в ближнем бою в такие моменты. А теперь уже мне надо решать, что делать дальше. Можно просто воспользоваться грубой силой. Моих возросших способностей должно хватить, чтобы уничтожить их в мгновение ока. Соберись я выложиться по максимуму. Но и следующий удар со стороны Лилиту будет тогда на порядок сильнее. А мне бы хотелось продержаться здесь, собирая энергию как можно дольше. Иллюзий, что мне под силу справиться с любым противником, к счастью, нет. Тогда остается воспользоваться полученным в Академии опытом и знаниями. Черт, интересно, сколько же демонической энергии удастся получить за этот отряд? Волнуюсь, как будто в первый раз иду получать зарплату. Впрочем, что-то похожее тут тоже есть. Выжидаю пару мгновений, чтобы разогнавшиеся монстры догнали неспешно по сравнению с ним летящие в воздухе сгустки плазмы, и встречаю выстрелы большой массы плохо структурированного металла. В итоге получилось все, как и задумывалось. Сталь расплавилась, и раскаленной лужей упала под ноги мясникам. Урона никакого, вот только дождаться, пока они увязнут, охладить сталь и не дать разъяренным гигантам сдвинуться с места. Дело пары мгновений. А теперь можно спокойно заняться и остальными. Помещаю под ноги стальной диск. Все-таки металл благодаря карте я двигаю силой мысли, и обычному телу с этим в скорости не справиться. Тоже старая заготовка, но при этом чертовски эффективная. В результате расстояние между мной и атакующими удается сократить за пару секунд, а обезглавить их уже дело техники. Демоны-пушки и не могли сопротивляться, а стражи оказались недостаточно быстры, чтобы успеть среагировать. А вот теперь можно будет заняться и главными противниками. Мясники уже успели вырвать ноги из металла и сейчас направлялись в мою сторону. На всякий случай попробовал быструю прямую атаку, но, как и следовало ожидать, их броня легко выдержала прямой удар золотой карты. Можно, конечно, усилить свой меч, как я делал во время боя с червем или в башне. Тогда-то проблем точно не будет, но уж очень не хочется показывать один из козырей в первом же бою. Так что придется потратить просто больше времени. С одной стороны будет толстая шкура монстров, защищающая их практически от любых атак, с другой — замедляющий их вязкий металл под ногами, и я, передвигающийся на порядок быстрее, благодаря стальному диску. Если долго бить, то рано или поздно должно получиться. Через 10 минут они были уже с ног до головы покрыты кровью из мелких порезов, до сих пор ни одной серьезной раны, но было заметно, что понемногу они начинают сдавать. Вдруг неожиданное сообщение и яркая вспышка чуть не заставили меня остановиться, подводя под удар. Флаг войны повышен до 2-го уровня. И все, больше никаких описаний. Даже интересно, что же это повышение уровня дает? Одно можно сказать точно, получил я его не за убийство, а просто за время удержания. Произойди это пораньше, можно было бы еще посомневаться. Но сейчас-то я точно никого не убивал, так что этот вариант можно отбросить. И с новыми силами взяться за дело. Улучшение флага ничего мне не добавило, но вот на душе стало легче. Хоть какой-то результат от моего сумасшедшего путешествия сюда. Еще 5 минут, и мне наконец-то удалось поразить сначала одного мясника, а потом другого. Как оказалось, у них были короткие нижние ребра, и доспехом это место было не прикрыть, иначе бы полностью лишились возможности маневрировать корпусом. Так что резкий укол в это место пробивал их шкуру и при должном расчете достигал сердца. Оставалось только отрубить голову для надежности. Было видно, что хоть эти раны их и обездвижили, заставив рухнуть на землю, но не оказались смертельными. Получено 100 очков демонической энергии. Всего 374 из 1000. А вот и то, ради чего все было затеяно. Аж 100 очков. Очень даже неплохо. Если так пойдет и дальше, то у меня начинают появляться шансы преуспеть. В этот момент на месте расплывающихся в воздухе туш мясников что-то блеснуло. Неужели и с дропом повезло? Опыта, как и следовало ожидать на моем уровне, не дали совсем. А вот заполучить в свои руки что-то ценное я бы точно не отказался. Эссенция концентрации. И такая же надпись всплывает у каждого из 3 небольших кристаллов. И все. Больше никакого описания. Хотя вот сам цвет этих небольших, размером не больше зернышка камней, мне что-то напоминал. Точно, именно так выглядел порошок, с помощью которого мне удалось создать в башне золотую карту. Неужели у меня появилась возможность повторить? А война — это, оказывается, довольно выгодное занятие. Тем временем появился следующий отряд, почти такой же, только на этот раз без пушек. Видимо, поняли их бесперспективность с моей скоростью. Быстро вырезаю войска поддержки и 10 минут имитирую сложности боя с мясниками. Еще 6 таких заходов и 1000 очков для активации класса повелителей демонов будет получено. Получено 100 очков демонической энергии. Всего 474 из 1000. Повезло. До последнего боялся, что их порежут или по какой-то еще непонятной причине я их не получу. Но, к счастью, все сработало как надо. Прошло 1.5 часа. Появилось еще 5 отрядов, и со всеми из них я справился. Каждый бой делал на минуту длиннее, чтобы создавалось ощущение, что усталость накапливается, и мне становится все сложнее и сложнее одерживать верх. Флаг тоже успел получить 2 уровня, и сейчас рядом с ним гордо горела цифра 4, а меня начали мучить всякие нехорошие подозрения. Уж не слишком ли хорошо все идет? Или я просто привык к тому, что без осложнений не обходится ни один план? Накаркал. На этот раз передо мной появился не стандартный, как я понял, отряд военных сил противника, а одинокая фигура. Кто это, разглядеть не получалось. Вся фигура была окутана воздушными потоками наподобие одежды. Открытыми оставались только глаза. 2 черно-алые точки, горящие в белом мареве воздушного тумана. «Она все-таки отправила сюда 9-ю», — прозвучал в голове голос Элулу. «Терпеть ее не могу. Если ты с ней расправишься, за мной должок». «Кто это?» «Одна из приближенных Лилу. Мы ее захватили, но до недавнего времени она отказывалась перейти под руку повелительницы. Похоже, что-то изменилось. Или, о чем мне, если честно, не хочется даже и думать, ей просто сломали волю. 1 из 13». В памяти тут же всплыл зал с 13 подставками под жезлы и рассказ Анастасии о том, что она была 13-м помощником своего повелителя. Значит, это одна из ее, даже не знаю, как сказать, напарниц? Почему не хочешь думать? Мне кажется, или у меня паранойя. Думаю об одном, а спрашиваю на всякий случай про другое. Если у существа ее уровня смогли сломить волю, значит, очень многие уже никогда не смогут чувствовать себя в безопасности. И я бы не советовала тебе отвлекаться во время такого боя. А вот здесь и Лулу точно права. Незнакомка уже успела преодолеть половину разделяющего нас расстояния. «Может, поговорим?» Слова вырвались, казалось, сами собой. Мне не о чем разговаривать с нечестивцем, посмевшим занять трон и башню повелителя». Похоже, Элулу не стоит волноваться о том, как эту грубиянку склонили к сотрудничеству. Возможность расправиться со мной, судя по всему, могла показаться ей достаточной ценой. «Мне пришлось заплатить за эту встречу честью. Тебе же придется расстаться с жизнью». Что за трупный запах? Ноздри затрепетали, оценивая новый аромат. В бою не бывает мелочей, а мысли понеслись вскачь. Похоже на аммиак, но это же все равно воздушная карта. Какие элементы при реакции его выделяют? На ум приходит только азот. А что это значит? И что она делает? Слева от нее начало формироваться что-то водянистое. Или это жидкий азот? Если это жидкий азот, то, похоже, меня сейчас будут замораживать. И тут же, опровергая мои выкладки, в меня ударила струя пламени. Видимо, она перевела его часть еще в газообразное состояние, чтобы поджечь. И все это разогнанной силой воздуха очень сильно. От моего щита во все стороны начали отлетать приведенные в негодное состояние куски металла. И тут огненная атака сменилась ледяной. Не успел перестроить структуру щита и только чудом не пропустил удар. Опять смена. Стоит мне приспособиться к одной стихии, как она их модифицирует. Что ж, значит, попробуем ближний бой. Такие стихийники часто забывают про физическую сторону боя, и надо не забывать этим воспользоваться. Прыжок в сторону, разгоняю свой диск вперед и чуть не проигрываю бой, чудом не влетев в облако жидкого азота, которое моя противница, резко сменившая положение в пространстве, оставила вместо себя. Только в последний момент успел запустить вперед уже своего стального двойника, активировавшего ловушку и спасшего мою никак не защищенную от внезапной заморозки тушку. И это еще полбеды. Если до этого атакуя меня девятая стояла на месте, то теперь она начала двигаться, нанося удары то с одной стороны, то с другой. И надо признать, она оказалась гораздо быстрее меня. Все те иллюзии про свою скорость, что я испытывал во время предыдущих боев, были просто втоптаны в пыль. Все-таки карты воздуха всегда были быстрее металла, хоть и слабее. И только благодаря последнему факту у меня еще получалось держаться, возводя все новые и новые слои защиты вокруг себя. Через какое-то время я уже перестал напоминать человека. Непрестанно сооружаемые мною щиты превратили пространство вокруг в мгновенно создаваемую и тут же уничтожаемую броню. И так огромное число раз. И это был непривычный аккуратный доспех. Сейчас я скорее напоминал голема, вокруг которого юркой молнией вьется настоящий герой, который рано или поздно найдет слабое место и пойдет праздновать победу. Такой расклад, скажу честно, меня не устраивает. А значит, нужно срочно что-то менять. Что я могу? Ближний бой отпадает, мне ее просто не догнать. Даже усиленный меч, который я откладываю специально для подобной безвыходной ситуации, как раз тут и не сможет помочь. Остается только сражаться на ее условиях. Только сила наших карт и мозги. Против такого юркого соперника помогло бы что-то, направленное не на конкретную цель, а сразу на целую область. Например, можно распылить в воздухе мельчайшие частицы металла, а когда она их вдохнет, объединить во что-нибудь крупное и нанести рану. Вот только воздействовать даже на стихию своей карты внутри чужого организма практически невозможно. Каждого из нас окутывает слой нашей собственной силы, который не пропустит внутрь чужое воздействие. Иначе и мне бы давно уже перекрыли тот же воздух в легких, сердце и мозгах. Вариантов куча. Так, а если попробовать подойти к этому как к задаче? Забудем слово «невозможно». Что мне нужно для активации металла внутри нее? Брешь в ее защите, небольшой кусочек, который она не сможет контролировать. А вот планы обрел последние детали. Отбиваюсь еще пару минут, тратя основные усилия на преобразование части моего металла в небольшие калиевые стержни. Все-таки трансмутация – дело очень непростое и затратное. Девятая же, увидев, что я ушел в глухую оборону, усилила натиск и уже распотрошила большую часть моего доспеха. На этом я ее и подловил. Уж слишком она увлеклась. Бой на эмоциях – дело очень рискованное. В один момент просто сбрасываю всю наращенную за время броню и отлетаю в сторону, тут же выстреливая в нее заготовленными стержнями. Большая часть, конечно, пролетела мимо, часть бесполезно сгорела, попав в огненную часть защиты, но некоторые все-таки попали куда нужно. Калий тут же вступил в реакцию с образовавшимся вокруг него льдом, вспыхнул и исчез в яркой вспышке, на какое-то время поменяв полярность элементов в защите и позволив мне установить контроль над находящимися в теле девятой частицами металла, все это время заботливо направляемыми в ее сторону. Кажется, что одно мгновение — это мало. Разве можно успеть сделать что-то полезное за такой короткий промежуток времени? Более чем. Несколько граммов металлического осадка, набившегося в легкие, оказалось более чем достаточно, чтобы тончайшие стальные иглы пронзили тело моей противницы изнутри, как будто внутрь забрался кровожадный дикобраз и распустил свои иголки. Получено 500 очков демонической энергии. Всего 1000 из 1000. Хотите активировать класс «Повелитель демонов»? Стоимость — 1000 очков демонической энергии. Принять? А чего тут долго думать? Ради этого я все и затеял. Потрачено 1000 очков демонической энергии. Всего 0 из 5000. Возможности «Повелителя демонов» активированы. Могут быть изучены в любой пограничной башне или столице. Пограничный мир. Одна штука. Доступ активирован. Меню управления может быть открыто в любой пограничной башне или столице. Флаг войны повышен до 5 уровня. Это же столько всего произошло. Теперь надо срочно возвращаться в башню. Там меня ждут мои новые способности, и наконец-то можно будет вздохнуть спокойно. Столько времени находиться в состоянии постоянной опасности — это огромная нагрузка. А еще можно будет убрать флаг. Почему-то, глядя на него, мне становится очень неспокойно. Флаг деактивирован. Эффекты от флага будут действовать еще 7 дней. И что это за эффекты? И ведь не спросишь ни у кого. И как много времени еще остается до возврата? Я ставил таймер на 4 часа. Осталось чуть меньше 10 минут. Это же сколько тогда, получается, длился наш последний бой? Почти час? То-то я чувствую себя таким выжатым. Ты выполнил одно из двух моих условий. Элулу? Что за условия? Она вообще о них до этого говорила? Впрочем, действительно, демоница промолчала, а предполагать, что их не будет, было немного наивно с моей стороны. А какое второе? Не знаю, что она считает первым. Мое появление здесь, активацию класса, то, что я разобрался с 9-й. Да и не хочу знать, но вот когда я совсем разберусь, разговора по душам ей не избежать. Все просто. Защити свой дом, повелитель. И тут же у меня перед глазами пронеслась серия отправленных Элулу образов. Флаг как меч, у него две стороны. Он ослабляет и того, против кого направлен, и того, кто его использует. Лилиту специально не отправляла никого из тех, кто мог бы уничтожить меня раньше времени, чтобы время шло, и защита моей башни слабела. Сейчас она сможет прорваться внутрь. И пусть, вопреки ее планам, я смог вернуть себе все силы, недаром последняя она отправила 9-ю. Надеялась, что наш бой затянется, и не смогу получить нужное количество энергии, а флаг тем временем все равно получит нужный уровень. Можно даже сказать, что у нас вышла практически ничья. Но продержаться даже один день, пока защита не восстановится, будет очень сложно. А мне надо будет удерживать мою башню неделю, если я хочу ее сохранить. Именно столько будут действовать эффекты флага. Значит, те уровни, что он получал, ослабляли защиту наших башен. Всего 13 этажей, 13 уровней защиты, минус 5 снятых флагом, итого 8. А насколько я помню, Элулу говорила, что Лилиту добралась как раз до 8 уровня своей башни. Очень похоже на правду. А значит, мне действительно в ближайшее время стоит ждать гостей. Почему? Почему не предупредила? В ее голосе отчетливо звучали нотки разочарования. Нет, тут как раз все понятно. Ты не давала мне клятву верности. Ее надо заслужить. А та помощь, что ты мне уже оказала, бесценна. Секундное молчание. Почему Лилу сама не поставила флаг? Ее агрессию не одобрил бы совет. А главное... Тут и Лулу, несмотря на всю серьезность момента, хихикнула, заставив меня на мгновение поверить, что все будет хорошо. «У тебя нет своей территории, чтобы поставить флаг. А теперь советую вернуться домой, приготовиться к осаде. Ты же не планируешь сдаться просто так?» Глава 7.